Ну, третья глава Бытия. Мы уже видели, как сатана искушал Еву, как он обольстил ее. И таким образом она скушала плод дерева познания добра и зла. В этом отрывке, в третьей главе Бытия, мы уже видели, что есть много чему мы можем научиться именно по отношению к тактикам сатаны против нас. Мы видели, как он пытается заставить нас сомневаться, во-первых, в Божьем Слове, потом в Божьем характере и еще в Божьих намерениях по отношению к нам. Другими словами, он хочет развить в нас недоверие к Богу. И мы говорили на прошлой неделе о том, что, в принципе, недоверие Богу – это есть корень и сущность всего греха. Недоверие Богу. Противоположность греха – это есть даже не праведность, а вера, да, доверие Господу. Как мы говорили, как мы видели в послании к римлянам, Павел пишет, что все, что не от веры – грех. Да, он сопоставляет, как контрастует эти две противоположности. И поэтому, можно сказать, главная проблема в нашем борении с грехом – это даже не найти правильную программу, даже не как-то вот урезать нужные моменты греха. Настолько суть заключается в том, что мы должны просто расти в доверии нашему Господу, что наша вера должна увеличиваться в Господе. И если это так, то, соответственно, конечно, грех уменьшается, потому что все, что нет веры, грех, а если вера все увеличивается, то грех одновременно и уменьшается. Мы говорили конкретно о трех разных способах, какими путями мы можем это делать, как мы можем вообще взращивать в себе доверие к Богу, как мы можем, точнее, позволять Богу взращивать в нас это доверие. Не будем все это повторять сейчас, можете взять запись и послушать, если забыли или если пропустили. Мы тоже видели, как сатана использовал лжеобещание. Он рекламировал Еве насчет плода дерево познания добра и зла. И хотя, в принципе, то, что он говорил ей, это была правда, да, что ваши глаза откроются. Но мы знаем, что потом их глаза действительно открылись, мы сегодня это увидим. И что вы станете как боги. И в каком-то плане это была правда, потому что потом они стали отличать добро и зло. Но он... И сатана в этом случае, он не дорассказывал всю историю. Он только дал частичную истину, что тоже есть своего рода ложь. Он давал ей понимать, хотя факты были правильные, он давал ей понимать что-то другое, что будет другой результат. И мы тоже смотрели на то, чем сатана искушал Еву. Чем? Ну, мы говорили, да, как о том, как вот эти факторы разные, да, написано, что она посмотрела на дерево, увидела, что приятно для глаз, что хорошо для пищи, и вожделено, чтобы сделать человека мудрым. Да, то есть, как Иоанн пишет в первом своем послании, что все, что в мире нет отца, это похоть отчей, похоть плоти и гордость житейская. Да? И можно сделать сравнение между этими тремя пунктами. Но чем конкретно сатана? Да. Стать похожей на Бога. Мы знаем, Новый Завет делает очень ясно, что Ева несознательно согрешила, она была обольщена. Да? Это значит, что то, чем сатана искушал ее, не может быть само в себе греховное. стать похожи на Бога, это хорошее желание, да, мы все молимся об этом. Господь, сделай меня более похожим на себя. Да? Желание хорошее. Но способ неправильный. Да? Цель хорошая, а именно методы, как добраться до этой цели, были не от Бога, были неправильные. Мы говорили о том, что сатана пытался делать то же самое с Иисусом в пустыне. Когда он искушал Иисуса, он говорит, вот докажи себя Сыном Божьим, это хорошая цель. Да? Или можешь стать царем над всеми царствами мира. Это уже хорошая цель для Христа. Потому что такова его судьба, его будущее. Да? Но искушение сатаны для Иисуса в этом моменте было добраться до цели не Божьим путем. Да? И мы говорили о том, что на самом деле это одно из самых хитрых искушений, особенно для верующих, которые уже понимают, что там нанюхаться кокаином и короче, идти и переспаться всеми, как бы, что это, ну, нехорошо, ненормально, и как бы стороняются по большей части вот таких вещей, но сатана может подкрадываться и сказать, ну, вот там, ты можешь там делать что-то хорошее для Господа, если сделаешь вот так и так. Да? То есть это намного хитрее. И мы тоже говорили больше в этом на прошлой неделе. Опять можете взять запись. Ева была открыта к обольщению. Почему? Ну, разные причины, но одна причина, о которой мы говорили на прошлой неделе, потому что она женщина. Да? Потому что женщина сама в себе более открыта к духовным вещам. Это просто такое свойство женщины. Если зайдете в любую церковь, кто там большинство? Да? Почти везде это женщины. Да, конечно, даст Бог, есть еще какие-то мужчины, но большинство это женщины. Почему? Потому что у них просто по своей природе более, скажем, большая открытость к духовным вещам. И это классно, это хорошо, но это тоже значит, с другой стороны, что минус здесь может быть, что они тоже более открыты к духовному обольщению. Именно на этом основании Новый Завет говорит, что женщина не разрешается быть пастором. Вот. Так что мы тоже говорили подробнее об этом, не будем все сейчас повторять, можете взять запись и послушать. Но сейчас мы уже увидим, вот мы уже смотрели на искушение, на то, как сатана применил Еву к греху. Теперь мы уже увидим результаты и последствия этого греха. Мы говорили, кстати, о том, что хотя Ева была обольщена сатаной, Адам не был обольщен. Да, он сознательно выбрал грех. Почему? Хотел быть Евой. Одним простым словом, да. Он выбрал, скорее всего, просто выбрал свою жену выше Бога. Он поставил женщину выше Господа. Он увидел проблему, да, что теперь Ева не сможет быть, ну, дальше в раю не может быть. И вместо того, чтобы идти к Богу и сказать, Господь, Отец, вот такая проблема, да, она вкусила, вот змеи там хитрые облстили ее, и теперь вот такая проблема, что делать? И если бы Адам так сделал, мы не знаем, но я думаю, что, может быть, Господь бы решил на месте эту проблему. А Адам пытался своей мудростью разрешить проблему. Он говорит, ну, не хочу же разлучиться с женой, значит, я тоже откушу плода. И он сознательно сделал выбор не слушаться Бога и лучше пойти со своей женой. Что тоже указывает на великую силу, которую жена имеет в жизни мужа своего. Ну, давайте теперь прочитаем дальше. Мы остановились на 6 стихе, где они уже вот здесь ели этого плода, и прочитаем 7 стиха. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. сатана пообещал Еве, что ваши глаза откроются. Вот они открываются. Но Ева не рассчитывалась на то, что она увидит, когда ее глаза откроются. Да. Здесь написано, они узнали, что ноги, да, что они голые. Это не говорит о том, что вот нагота сама в себе какая-то там, какое-то зло или что-то там неправильное, потому что мы видели уже, да, что во второй главе, в самом последнем стихе написано, что были оба, то есть Адам и Ева, наги, и не стыдились. Они были наги до этого момента, и не было стыда. Здесь изменилось что? Не состояние их одежды, да, не то, что они не были голые до этого, и теперь вот сразу стали. Они были, но теперь вступил грех в их жизнь. И вместе с грехом, как всегда приходит, пришел и стыд. Теперь у них позор есть в сердце. Они стыдятся. Да. Они больше не могут просто быть полностью открытыми, обнаженными друг перед другом и перед Богом. Почему? Потому что теперь они понимают, они ощущают, что что-то не так во мне. Теперь вот как бы я не могу открывать это. И поэтому первый акт после грехопадения, их первый акт был шить себе опоясание. Да? Здесь написано «из смоковных листьев». Они пытались, другими словами, спрятать свой позор, свой стыд. Грех всегда приносит с собой стыд. Всегда человек вот при грехе пытается скрыть себя, пытается прятать себя от кого-то или от чего-то. И, конечно, можно подумать, что, ну, значит, не надо прятаться, да, не надо ничего прятать. В нашем мире сегодня есть такая странная противоположная реакция, что теперь люди, хотя сами посрамленные, но они этим хвастаются. Да. Они не шивают себе опоясание, да. Они ходят голышом и хвастаются этим. Да. То есть они хвастаются, другими словами, своим грехом. Да. Это тоже, конечно, не решение. Здесь эта картина, что Адам и Ева, они шивают себе опоясание из смоковных листьев. Это прекрасная иллюстрация религии. Почему? Что делает религия? Религия – это когда человек пытается скрыть или прятать свой грех, свой позор делами рук своих. Хотя он сам где-то глубоко все равно понимает, что этого недостаточно. Это то же самое, что здесь Адам и Ева делают. Они пытаются спрятать собственный позор, собственный грех, да, делами своих рук. Да, они сами сшили эти опоясания. Но все равно, после этого мы уже прочитали в 8 стихе, они дальше пошли и спрятались. Они все равно чувствовали, что этого недостаточно. Кстати, очень интересно, что во многих мировых религиях сегодня смоковное дерево играет важную роль. Просто интересный такой факт. В буддизме, например, вот Будда, он получил просветление, когда сидел под смоковным деревом. В индуизме тоже говорят, что, короче, именно это смоковное дерево, что есть вот какое-то огромное смоковное дерево, и корни, они укоренены в небесах и так далее. Короче, вот интересно, что во всех этих лжерелигиях как раз это смоковное дерево играет важную роль. И что тоже дальше просто подтверждает, что действительно это и есть иллюстрация религии. Да? Когда человек пытается скрывать свой собственный грех делами своих рук. это уже в мусульманстве. У них есть два священных дерева, одно из них это смоковное дерево. Но факт в том, что религия и все попытки человека скрыть свой собственный грех недостаточно, как мы сами уже знаем. Христиане, мы, верующие, можем быть исцелены от стыда, от позора. Не потому, что мы игнорируем то, что грех позорный. Мир пытается справиться с этой проблемой тем, что говорят, что ну, грех, ну, это не позорно. Нет, это позорно. И стоило бы стыдиться. Но для нас во Христе этот позор был взят Иисусом. Он взял наш позор и понес на кресте. Его оплевывали, когда он висел голым, да, на кресте, и над ним издевались. Да, они стыдили его, они позорили его, и он понес наш позор. И теперь во Христе его кровь, которая очистила нас, да, омыла нас, теперь мы можем быть люди, которые не постоянно под этим чувством стыда и позора. Не потому, что мы игнорируем грех, а потому, что наш грех действительно очищен, действительно прощен. Что тоже интересный факт и тоже хорошая иллюстрация религии, смоковные листья очень колючие, они чешутся. Так что представьте себе, что вы решили себе в попытках спрятать свой грех, а поясание, да, на голую кожу одеваете вот такие колючие листья. Да, не очень-то и приятно. Эти поясания наверняка раздражали кожу Адама и Евы. Да, они были неудобные. И одним словом, портили настроение, можно сказать. Да. То же самое и с религией. А вот когда человек ходит под этим религиозным грузом, бременем, да, то очень часто он такой как бы раздражен, разозлен, да, ему неудобна жизнь, это неудобно вообще, и он всегда не в настроении. Да. Вот что делает религия с человеком. И даже мы уже теперь, как христиане, как верующие в Иисусе, мы можем вернуться к этому. Можем вернуться к этому стилю жизни после того, как мы вот покаялись, приняли настоящую благодать, настоящее прощение греха. Мы можем все равно потом пытаться приходить к Богу на основании дел наших рук. Да, то есть мы можем все равно сшивать себе эти опоясания. И приходим, говорим, вот Господь, смотри, что я сделал, вот смотри, как я верно там делал то и другое, и ходил туда и сюда, и служил вот этим и тем. И под этим грузом опять настроение портится. Да? Религия портит настроение. И это ужасно. Господь не хотел, чтобы человек пытался справиться с грехом. Таким образом, мы потом увидим, как Господь уже предусмотрел, что не только будет грехопадение, но уже предусмотрел решение этого греха. Написано в 8 стихе, что они услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Подразумевается, что это постоянно происходило. Не то, что вот первый раз Господь увидел, что они вкусили плода, дерева, познания добра и зла и сошел. Здесь подразумевается, что Господь всегда, каждый день ходил с ними в раю, с Адамом и Евой. Он общался с ними во время прохлады дня. Наверняка это именно Иисус. Да, потому что написано про Отца в Новом Завете, что никто его не видел никогда. Да. Скорее всего, это Иисус до своего воплощения, но все равно проявляющийся в каком-то как бы образе, мы не совсем знаем. Но Бог ходил с ними в раю. Они общались напрямую с Богом. Это был Божий первоначальный план для человечества. И именно этот план Господь хочет осуществить тоже теперь заново. В первом саду человечество потеряло такого рода общение с Богом. Теперь человек, разделенный от Бога своим грехом, не может просто напрямую общаться с Богом. Не может просто проводить время с Ним. Во время прохлады дня не может просто общаться. Да? Но потом, в последнем саду, в Гефсиманском саду, да, Иисус взял все это на Себя и взял все это на Себя, и теперь открыл этот путь для нас, чтобы мы могли опять, как и в Эдемском саду, общаться с Богом напрямую. Да? Теперь мы можем ходить с Ним, да, во время прохлады дня, можем идти там на прогулку и разговаривать с Богом в это время. Да? Мы можем просто, когда сидим там где-то дома, можем общаться с Ним, когда на работе, везде мы можем с Ним общаться. И именно через Иисуса это общение восстановилось. Когда здесь Бог зовет, да, здесь написано, что они услышали голос Господа Бога. Адам и жена его Ева, они скрылись. Они пошли прятаться. Да, они поняли, что вот этих опоясаний недостаточно, чтобы скрыть их грех. Они пытались полностью скрыться от Бога. Интересно, кстати, где они прятались? В кустах. Здесь, ну да, почти. Здесь написано, между деревьями рая. Да, они прятались за деревьями в раю. Ну, давайте подумаем вместе на секунду. Что такие эти деревья в раю? Кроме того, что они деревья и плод растет, и так далее. Что такие именно эти деревья в раю? Для чего они были созданы? Ну, как бы включая и плоды. А что Библия говорит, почему они были созданы? Частично. Во второй главе, да, мы уже прочитали этот стих несколько раз на прошлой неделе, во второй главе, написано в 16 стихе: «Заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». Да, и даже в первой главе, да, он говорит, что вот я даю все эти плоды и так далее в пищу. Да. Другими словами, хотя и тоже для птичек, но прежде всего эти деревья были созданы, чтобы благословить Адама и Еву. Да. Можно сказать другими словами, это благословение Божие для Адама и Евы. И что интересно, что здесь, то есть эти деревья были созданы для чего? Для того, чтобы Адам и Ева, пока они кушают, пока они наслаждаются индивидуальным вкусом каждого отдельного дерева, они размышляли над благостью Божией, да, чтобы они вспоминали красоту Божию, да, что Он все это создал. Другими словами, эти деревья были повод к поклонению. Да. И здесь мы читаем, что они брали вот это благословение Божие, да, эти деревья, и вместо того, чтобы это было поводом поклонения Богу, они послужили, чтобы разделить человека от Бога. Да. Человек взял эти благословения Божии и поставил их между собой и Богом. И очень часто мы делаем то же самое. Да. Очень часто человек делает то же самое. Мы позволяем каким-то Божьим благословениям, то ли это, допустим, материальным имуществом, да, то ли семье, то ли друзьям, то ли работе. Мы позволяем этим вещам, которые, по идее, должны быть благословением. По идее, они должны напоминать нам о Божьей благости. А мы, наоборот, берем их и прячемся за ними. А мы прячемся от Бога за этими Божьими благословениями. мы позволяем нашей работе или там квартире, или еще любые благословения, которые только придумаем, да, которые Бог дает нам. Вместо того, чтобы подтолкнуть нас к поклонению Богу, мы можем позволять этим вещам стать между нами и Богом. Как здесь и написано, что они прятались между деревьями. Да? Эти деревья, другими словами, стали между Богом и человеком. Да? И тогда это уже не благословение. Да? Мы должны быть осторожными, не позволять Божьим благословениям в нашей жизни делать то же самое. Да? Не ставить нашу работу, нашу семью, наших друзей между нами и Богом, а наоборот, просто позволять им напоминать нам о Божьей благости. Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему во всем, чтобы все благословения, которые Он нам дает, напоминали нам. Не просто занимали место Бога, а чтобы они напоминали нам о Боге. Как Павел пишет потом в 1 Коринфянам, в 10 главе, 31 стих. Он говорит, пьете ли или едите, делайте все во славу Божию. Да. Господь хочет, чтобы все, что мы делаем, мы делали во славу Божию. Не только, когда мы приходим в общение в церковь, не только, когда мы открываем свою Библию, чтобы читать. Когда мы работаем, когда мы убираем по дому, когда мы спим, когда мы принимаем душ, когда мы кушаем. Да. Каждый из этих актов мы можем делать во славу Божию. Это Божий первоначальный план. Но что, к сожалению, иногда происходит, слишком часто происходит, мы просто начинаем сосредотачиваться на этих вещах вместо Бога. Мы прячемся от Бога за этими вещами. И тогда они уже не благословения. Мы можем делать все, что делаем. Павел пишет, во славу Божию, кроме, конечно, греха. Грех невозможно делать во славу Божию, потому что грех – это противоположность веры или доверия Богу. Давайте дальше прочитаем здесь в 3 главе. С 9 стиха. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Здесь остановимся на секунду. Я думаю, что прежде всего очень важно понять Божий тон в этом отрывке. Потому что мы можем это читать и слышать вот такого злого милиционера, который допрашивает преступников. Да? Ну, что ты там наделал? Я не думаю, что это тон, с которым Бог здесь говорил. Я думаю, что он обращается к ним не как разозленный милиционер, а как опечаленный отец, который сердце которого разбивается именно из-за бунта своих детей. И он спрашивает, он говорит, Адам, он взывал к Адаму, говорит, где ты? Где ты? Почему Господь задает этот вопрос? Неужели Бог не знает, где Адам? Конечно, Он знает. Бог знает все. Он видит, что Адам вот именно за этим кустиком прячется. Да? Он видит его. Но все равно Он говорит, где ты? Почему Он задает этот вопрос? Чтобы помогать Адаму осознать, где он. В каком состоянии он теперь находится. Помните, опять в последнем саду, это в первом саду, а в последнем саду, в Гефсиманском саду, когда Иуда пришел, чтобы предать Иисуса. Иисус сказал ему, что «Друг, зачем ты пришел?» Что, Иисус не знал, что ли, зачем он пришел? Конечно, он знал. Иисус уже пророчествовал об Иуде, что кто-то из вас предаст меня. И он даже сказал, это тот, который, да, вмакает со мной. Да, вот один кусок хлеб берет. И это Иуда, он знал, зачем Иуда пришел, но все равно он говорит, друг, зачем ты пришел? Почему Господь задает такие вопросы? Потому что он хочет, чтобы мы осознали, чтобы мы признались, где мы. Это очень важно, позволяет Богу задавать нам такие вопросы. Когда мы читаем Слово во время молитвы или во время общения, когда мы в церкви. Где ты? Да? Или что ты делаешь? Ради чего ты живешь? И давать Богу возможность задавать нам эти вопросы. И потом честно задумываться. Да, действительно. Где я? Действительно, ради чего я живу? Что я делаю? Бог задает этот вопрос не потому, что он хочет наказать Адама. Он задает, чтобы Адам признался бы и попросил бы прощения, нашел бы восстановление. Но вместо этого, вот ответ Адама. Он говорит, жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел. Да. До этого, когда Бог взывает к Адаму, и Адам говорит, то есть Бог говорит, где ты? Адам отвечает сначала, он говорит, я услышал твой голос и убоялся. Я убоялся. Это так грустно, это так печально. Адам боится своего отца. Он теперь боится своего Творца, который так его любит, который дал ему все. И он его боится. Грех причиняет боязнь в наших сердцах по отношению к Богу. Мы боимся святого Бога, который тоже одновременно есть наш Отец. Это естественная природная реакция человека бояться святого Бога, когда он понимает, что он греховный. Но проблема в том, что Адам, как и каждый человек по своей природе, не бегает к Богу, чтобы просить, Боже, вот все, я это сделал, прости меня, а он идет прятаться. Это естественная реакция человека на свой грех, он идет прятаться. Некоторые прячутся в более очевидных грехах, некоторые прячутся за маской лжи религии. Но естественная реакция человека, каждого человека, это прятаться. Но Господь верит, Господь взыскивает потерянных овец своих. Мы должны делать противоположное тому, что Адам здесь делает. Не бегать и прятаться, да, а приходить к Нему в покаянии без страха, потому что мы знаем, что у Него есть сердце благодати, что Он простил нас во Христе. Понимая, что да, если бы не Христос, была бы хорошая причина бояться. Мы не могли бы подойти. Но именно из-за Иисуса, именно из-за Его благодати мы можем подходить. И здесь Бог задает теперь еще один вопрос после «Где ты?». Очень прямой вопрос. Он говорит, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Да. Вот Адам боится Бога, да, у него какие-то усложнения, скажем, в своих отношениях с Богом теперь. Бог не начинает задавать вопросы насчет его самооценки. Ну, а там, как ты себя чувствуешь? Как ты смотришь на себя сегодня? Ты красивый? Он не начинает говорить, что, ну вот, давайте там проведем какое-то там исследование научное, может быть, у тебя какой-то там химический дисбаланс в организме. Он говорит, ел ли ты от дерева познания добра и зла, которого я запретил тебе есть? Почему? Потому что грех причиняет стыд, грех причиняет страх. И решение стыда и страха – это покаяние в этом грехе, который первоначально причинил страх и стыд. Но опять мы сказали, да, что Адам делает, к сожалению, здесь то же самое, что мы делаем очень часто. Он обвиняет кого-то еще. Он не признается в своем грехе. Он говорит, да, здесь опять в 12 стихе, он говорит, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. Вроде не этот вопрос Господь задал, да? Господь задает вопрос, не ел ли ты от дерева, которого я запретил тебе есть? Да? И Адам такой, жена мне дала. А надо было просто сказать, да, да, я виновен. Я сделал это, прости, восстанови, помоги как-нибудь. Не только, кстати, не только Бог, не только здесь Адам обвиняет свою жену, что просто полная глупость, потому что он глава семьи. И если кто-то несет вину за это, то это он, а не она. Если он принимал какие-то приказы якобы от нее, то это тоже его проблема. Не только он обвиняет свою жену в своем собственном грехе, он тоже посредственно обвиняет Бога. Да, он говорит, жена, которую ты дал мне. Ты мне дал ее. Вот твоя вина, Бог, что я согрешил. Но дело в том, что, друзья, каждый раз, когда мы вот в своем каком-то грехе, вместо того, чтобы просто признаться, просто сказать, да, Господь, я виновен. Да, я делаю неправильно, я держу неправильное отношение в сердце, я делаю неправильные поступки, говорю неправильные слова. Прости. Каждый раз, когда мы не так поступаем, а мы начинаем обвинять еще кого-нибудь или еще что-нибудь в нашем грехе, то мы фактически посредственно обвиняем Бога. Мы обвиняем Бога в нашем грехе. Когда мы говорим, ну, вот Господь приходит к нам во время молитвы и говорит, почему ты держишь обиду, непрощение? Ну, если бы мой муж не относился ко мне вот так и так, а кто дал тебе мужа? Ну, Бог, в конце концов. Тогда ты обвиняешь Бога, получается. Посредственно, но все равно. Да. Ну, я бы не крал с работы, если бы не давали больше зарплаты. А кто дал тебе возможность устроиться на этой работе? Бог. Значит, ты обвиняешь Бога в своей краже. Да. Ну, я бы не пошел и не напивался, если бы жена там более ласково ко мне относилась. Кто дал тебе жену? Бог. Значит, ты обвиняешь Бога в своем пьянстве. Каждый раз, когда мы не просто в смирении признаемся в своем собственном грехе, смираемся с ответственностью за свой грех, а мы, наоборот, пытаемся обвинять еще кого-то, еще какие-то обстоятельства, то в конце концов мы обвиняем Бога самого. И это большая ошибка. Мы должны это понимать, потому что наша тенденция, как люди, это и есть то же самое, что здесь происходит в Эдемском саду. Мы это все наследовали, да, от Адама и Евы. как они пытаются отмазываться здесь, так и мы по своей природе. Наша естественная реакция, когда кто-то обличает нас в грехе, это спихивать вину на другого человека. Если вы говорите, это не ваша естественная реакция, вы лжец. Это наша естественная реакция. Но мы должны научиться теперь во Христе просто сразу взять ответственность на себя, просто смириться и признаться в том, что да, есть какие-то факторы, есть какие-то разные ситуации, но в конце концов только я отвечаю за свой грех. Да, может быть, родители не самые лучшие, да, может быть, какие-то трения в семье, да, может быть, какие-то финансовые кризисы, но в конце концов единственный человек, ответственный за грех, это я. Адам должен был сказать в этом месте: «Да, Господь, я ел с дерева, которого ты мне запретил есть. Ну, прости меня, восстанови меня». И Господь бы сделал это. Адам вместо этого отмазывается. И говорит: «Да, это жена, это ты, Бог, на самом деле». И когда мы чувствуем обличение в грехе, опять через слово, если вот когда мы читаем слово, Господь начинает обличать наши сердца в том, что вот у нас как бы какое-то неправильное отношение, мы держимся за это. Или опять во время молитвы, во время изучения Библии в церкви, во время общения друг между другом. Не просто говорите себе в своем сердце: «Ну, если бы вот тот человек не поступил со мной так, то я бы не держал эту обиду. Или я бы не поступал вот так». Потому что вы фактически, если мы так делаем, мы фактически говорим: не я грешник, а Бог. Бог грешник. Большая ошибка это. В книге Притчи написано, прочитаем, 28 глава, 13 стих. Хороший жизненный принцип. 28 глава Притчи, 13 стих. Написано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, то будет помилован». Не пытайтесь скрывать свои грехи, свои ошибки, свои преступления, а признавайтесь в них перед Богом. И Господь помилует, Господь всегда помилует. У Него благодати больше, чем достаточно, больше, чем мы можем себе представить. Не пытайтесь скрывать свой грех, не пытайтесь обвинять других в вашем грехе, потому что вы не будете иметь успеха. И здесь имеется в виду во всяком плане. Во-первых, в духовном. Да? И еще в отношениях с этими другими людьми и так далее. Ева в 13 стихе, когда Бог говорит: «Что ты это сделала?» Она, ну, по крайней мере, не обвиняет Бога, это уже хорошо. Да, и не обвиняет Адама, что, ну, он же мой глава, должен был беречь меня, а он этого не делал. То есть она просто как бы излагает факт. Она опять здесь более смиренна, чем Адам, что тоже присвойственно женщинам, по большей части они более смиренные, чем гордые мужчины. Вот. Но опять, это хорошо, в основном это хорошее качество, но это тоже открывает вот это более, скажем, открытость тоже к духовному обольщению. Вот, как мы говорили, что как бы две стороны одной монеты. Но она здесь смиренно признается, она говорит: просто что, ну, как бы змей обольстил меня, и я ела. Да. Однако она тоже согрешила. Она, хотя Адам несет вину за грехопадение в общем, и грех вошел в человеческую расу через Адама, это не значит, что здесь Ева совершенно невиновна. Нет, она тоже виновна. Она тоже согрешила. Непреднамеренно, несознательно, но она тоже согрешила. И просто сказать: ну, я не знал, Или, ну, меня обманули. Да? То есть мы тоже как бы ответственны знать. Да? И поэтому даже если облстили, это может быть фактор, это может быть причина, но это не оправдание. Она говорит, змей обольстил меня, и я ела. И потом, начиная с 14 стиха, Бог начинает излагать, какие проклятия приходят в результат этого греха. Сначала он разбирается с змеей, змеем, то есть сатаной, потом с женщиной, потом с Адамом. Сегодня мы только прочитаем, что касается змея, потому что здесь очень много. На следующей неделе уже доберемся до Адама и Евы и их проклятия. Ну, давайте прочитаем еще пару стихов с 14 стиха и 15. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить его в пету». Здесь Бог говорит: проклят ты, змей, перед всеми скотами. Ты будешь теперь ходить на чреве. Помните, что до этого момента мы говорили, да? По крайней мере, змей отличался тем, что у него были ноги. Да? То есть, вот иногда можно видеть в рисунках и там на картинах, как вот там в Эдемском саду, типа там, ну, классические художники там нарисовали, вот искушение Евы. Да? И там стоит Ева, такая там стоит, смотрит, разговаривает, и там змея. Вот обыкновенная, ну, как мы себе сегодня представляем. Это неправильно. В этот момент, пока еще искушал змей Еву, были, по крайней мере, ноги. И, скорее всего, этот змей, так называемый, отличался многим другим. Мы не знаем именно, чем отличался. Но Господь говорит: все, вот теперь ты проклят из-за этого. Будешь ходить на чреве твоем все дни. И будешь есть прах. Кстати, интересно заметить, что Господь не задает никаких вопросов змею. Да? Он задает вопросы Адаму: где ты? Кто сказал тебе, не кушал ли ты? И задал даже вопрос жене, говорит: что это ты сделала? Змею он не задает никаких вопросов. Почему? Потому что у змея нет никакой возможности для покаяния. Да? Имея в виду именно в этот момент сатану. У сатаны нет возможности покаяния, он не хочет покаяться, он никогда не будет каяться. Я даже слышал однажды, я не знаю, насколько это распространено, чтобы люди, вот там, по-моему, в католическом вот, течении, как бы молились о покаянии сатаны. Я не знаю, православные делают такое или нет, может быть, тоже. Ну, это просто глупость. Потому что он никогда не покается. Он не способен покаяния. И даже если был способен, он бы не каялся. Он не хочет каяться. Он слишком далеко зашел. Никогда не вернется. Здесь Бог излагает сатане это проклятие. Опять, змей, мы знаем, сатана использовал змея, да, этого животного. И поэтому змей потерял ноги. Да, то есть даже вот как бы это выразилось на творении, да, то, что сатана сделал. Хотя змей это просто еще одно животное. Хотя интересно даже наблюдать сегодня. Многие люди очень боятся змей. Очень... А? Ну, не, от некоторых, да, недалеко не от всех, но от некоторых, да. Вот, и здесь Бог именно излагает, что касательно животного, да, он говорит: ты будешь ходить на чреве. Да. Это не имеется в виду, что сатана там где-то там лазит на чреве. И он тоже говорит, что ты будешь есть прах во все дни жизни твоей. Что логично, если животное ползает на животе, то у него постоянно прах во рту. Да? Но интересно тоже, из чего Адам был сделан? Из праха. Потом мы увидим, Господь скажет Адаму, прах ты, и в прах возвратишься. Да? С этого момента сатана пожирает людей. Да? Пытается их пожрать, как Петр пишет в своем первом послании. Только там он делает сравнение с рыкающим львом. Да? Он говорит, что сатана ищет, кого может поглотить. Да? То же самое здесь. Господь говорит, что ты вот, вот твоя участь, вот чем ты будешь заниматься. Не то, что он этим до этого не занимался. Поймите здесь тоже, друзья, что Господь не сверхъестественно заставляет все это происходить. Вот все эти проклятия, про которые мы будем читать и сегодня, и на следующей неделе, это не то, что Бог, потому что разозлен, заставляет все это происходить. Да. Ну, то, что он отнимал ноги, может быть, да, естественно. Это сверхъестественно. Но то, что появляется смерть, то, что появляется боль, то, что появляются проблемы в человеческих отношениях, это все просто результат греха. Это естественный результат греха. Это не то, что все бы продолжалось прекрасно, если бы Господь здесь не проклял их. Нет. Господь просто излагает то, что должно быть именно в результате греха. И здесь он говорит опять змею в 15 стихе, что я положу вражду между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Уже очень ясно, Бог говорит здесь не просто про животного, хотя женщины очень не любят змей, по большей части, хотя есть некоторые. Но здесь он говорит не о животном, а именно о сатане. Этот стих, 3 глава Бытия, 15 стих, называется протоевангелие. Прото – просто приставка, которая значит первое. Это первое Евангелие. Вот здесь, 3 глава, 15 стих. То есть, это первое пророчество. Первое откровенное пророчество касательно Иисуса Христа. Вот здесь, хотя мы видели, что тоже он действовал даже с первого стиха первой главы, но здесь откровенно написано именно про Иисуса Христа. Первое пророчество насчет его прихода. Здесь написано, я положу вражду между тобою, то есть сатаной, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Слово «семя» вот в греческом переводе Ветхого Завета Септуагинта перевели и правильно перевели как «сперма». Да? То есть «семя» буквально, вот это просто латинское слово, которое, или греческое слово, которое буквально означает «семя». Да? Ну, дело в том, что мы знаем по физиологии уже в 21 веке, что у женщин нет сперм. Да? У них яйцеклетки. У мужчины, да, сперма. Но здесь он говорит, что я положу вражду между семенем твоим, сатана, и между семенем ее. Стоп, странно. У женщин нет семени, в кавычках. Да? И это, конечно, указывает уже вперед на то, что Христос родится через деву. Да? Без вот этой, ну, спермы, без семени мужчины. Да? Это будет сверхъестественное, беспророчное зачатие. Да? Именно через силу Духа Святого. И между семенем ее, то есть между Иисусом, и между семенем твоим, когда мы проходили откровение, мы говорили об этом, скорее всего, это относится к Антихристу. Семя сатаны. И, может быть, даже какие-то нюансы указывают на то, что по крайней мере, сатана попытается сделать так, чтобы выглядело, как будто второе беспорочное зачатие. Да. Но на самом деле это будет от него. Это будет сатанинское что-то. И здесь написано «оно», то есть семя, да, семя жены будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. То есть здесь уже во второй части стиха вражда между кем? Между семенем жены и сатаной. Да, даже не между семенем змея, а между змеем вот самим. Да? То есть оно будет жалить, поражать кого? Тебя. Не твое семя, а тебя. Сатану. В голову. А ты будешь жалить его в пету. Жалить человека в пету, на пету, то есть на пятке очень толстая кожа, да, как сами, наверное, знаете, если дамочки ходили на педикюр, вот они берут эту штуку, да, и отшлифуют несколько слоев кожи. Почему? Потому что там очень толстая кожа. И да, это может быть больно, если змей укусит тебя за пету, но не смертельно. И, однако, здесь написано, что ты при этом, то есть, что оно, семя жены, будет поражать тебя, сатана, в голову. Это смертельный удар. Да. Здесь буквально можно перевести не ну, поражать или сокрушать тебе голову. Да. То есть, это смертельный удар, это все, тебе конец. Здесь, конечно, мы знаем, речь идет именно о кресте. Да. В этот момент сатана думал, что он нанес вот хороший удар против Бога. Но на самом деле он только укусил его в пету. Да, это было больно, но далеко не окончательная победа. Да, Иисус умер, но потом он воскрес. И этим самым сатана был поражен навсегда. Он был поражен в голову, потому что теперь через крест Иисуса Христа мы имеем победу над сатаной. И мы закончим с этим стихом. Можете открыть послание Колоссянам. Колоссянам, 2 глава. С 13 стиха. 2 глава Колоссянам, 13 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним», то есть с Иисусом, Бог Отец оживил вас вместе с Ним, «простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей», это говорится про власти тьмы, «властно подверг их позору, восторжествовать над ними собою или сам по себе». Здесь именно объясняется то, что пророчествуется в 3 главе Бытия. Да? Иисус, когда пошел на крест, взял это, и тем самым, хотя его пригвоздили ко кресту, он в этом самом восторжествовал над силой тьмы, над силой сатаны и поразил окончательно ему голову для каждого, кто примет его верой в свое сердце. Так что на следующей неделе мы посмотрим на разные проклятия, которые возникли в результате грехопадения касательно женщины и мужчины, и как это влияет на них и на их роли, и на их отношения друг между другом, и как они меняются при грехопадении. Так что тоже интересная такая тема будет. Давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, Иисус. Боже, за то, что действительно, Господь, Ты, Боже, Ты победитель, Господь, что Ты пришел, Господь, и мы уже не должны, Господь, просто купаться в позоре, Господь, и в страхе, Господь. Мы уже не должны быть, Боже, просто жертвами змею, Господь. Но Ты взял все это, Господь, и Ты Боже, пошел на крест ради нас, Господь. Ты понес наш позор. Господи, мы так благодарны Тебе за это, Боже. Мы славим Тебя. Боже, мы хвалим Твое святое имя, Иисус. Боже, потому что этим именем, Господь, мы имеем надежду, мы имеем вечную жизнь и освобождение от греха, Господь. Спасибо Тебе.